Глава 28. В какой-то момент шорохи воды об обшивку катера и приглушенный гул мотора дополнились новым, необычным звуком. Сиреной, пронзительная «иу-иу» резала уши и вселяла надежду в одну очень уставшую быть напуганной русалку. Из громкоговорителя слышалось что-то вроде «Наркоконтроль. Остановитесь и заглушите двигатель. Досмотр». Катер продолжал двигаться вперед. Анатоль, только заслышав сирену, вылетел из комнаты. Видимо, пошел поговорить с капитаном. Вернулся довольно быстро. Рявкнул на парней что-то, что Марина совсем не поняла. Схватил дочь за руку и потащил на палубу. Девушка попыталась было снова выкрутить руку из его захвата, прямо как учили, резко, костью в сторону большого пальца. Но по свежим синякам было очень больно, а хватка тритона была слишком крепкой. Анатолий глянул раздраженно на ее трепыхание и пристегнул ее к себе наручниками. Откуда он вообще взял наручники? На корабле посреди Ладожского озера. Громкоговоритель катера служб правопорядка приближался. Анатоль гаркнул что-то, толчком отправляя Кирилла за борт. Марина испугалась первую секунду, а потом вспомнила, что ее братья не тонут. Остальные парни послушно сиганули следом в темную холодную воду. Русалка догадалась о том, что же задумал папенька. И все равно успела только воздуха в легкие набрать и недостаточно морально подготовиться к тому, что сейчас будет холодно. И холодно было. Анатоль перемахнул через борт катера, утягивая дочь следом, как объемный, но ничего не весящий кулек. И только оказавшись под поверхностью воды, сразу же поплыл. Марина пару секунд дезориентированно пассивно тащилась следом, но наручники прибольно впивались в запястье, и дышать было нечем. И вода была такая ледяная. Так что уже через минуту русалка с хвостом и всеми чешуйками-плавниками изо всех сил плыла вслед за отцом и братьями, стараясь не натягивать треклятое металлическое кольцо наручников. У Максима дико болело горло, однако он лежал на полу тихо, старательно прислушиваясь, выбирая момент, чтобы оказать Марине помощь. А заодно ругал себя за то, что не додумался настроить на телефоне тревожную кнопку. Как бы она сейчас помогла? Еще хуже стало, когда здоровенный мужик, оказавшийся отцом его любимой девушки, начал расписывать ей перспективы. Парень сосредоточился на дыхании, чтобы не выдать себя раньше времени, и старательно искал выход. Он понимал, что дергаться посреди Ладожского озера — дохлый номер. Выбросят за борт, и он сам утонет в попытках добраться до берега в почти ледяной воде. Потерпеть до Сартовалы и там бежать в полицию? Скорее всего, его не выпустят отсюда, пока Марина не станет чьей-то там женой. Да еще и ее могут шантажировать его жизнью. Что же делать? Оставался единственный вариант. Ждать подходящего момента и все же бежать с катера, развязывая девушке руки. Размышление Макса прервало странный гул. Еще один мотор. Потом зазвучал громкоговоритель, и на парня в один миг накатило облегчение. «Досмотр! Его сейчас найдут!» Метания Анатолия он не понял и на всякий случай продолжил лежать, как лежал, помня, что нежелательных свидетелей убивают. Однако, услышав щелчок и жалобный вскрик Марины, парень не удержался, дернулся и приподнял голову, чтобы увидеть, как разъяренный Анатоль пинками выталкивает сыновей на палубу одновременно таща за собой Марину. Голова кружилась, в желудке смерзся ком, но Макс поднялся и увидел, как жуткий тип скидывает своих детей в воду, а потом прыгает сам, схватив подмышку Марину. Парень не поверил своим глазам. Из последних сил добрался до борта, схватился за леера и уставился в темную воду озера. Никого! Минут через 10 палубу заполонили люди в форме. Во всяком случае, ему так показалось. Он уже сполз на мокрые доски и трясся, не веря своим глазам. «Эй, парень, ты кто?» Черные резиновые сапоги остановились напротив, и Макс медленно поднял голову. Попытался ответить, захрипел, мотнул головой, и его подняли за шкирку, как котенка. Оглядели и сказали куда-то назад. «Петрович, тут парнишка. Подходит под описание. Обколотый, что ли?» Максим отчаянно замотал головой и ткнул себе в шею. Незнакомец догадался оттянуть воротник бадлона и присвистнул. «Мужики, у нас тут пострадавший, похоже. Говорить можешь?» Парень попытался, но из помятого горла вырвался только сиплый звук, похожий на карканье. «Ясно. Тогда кивай. Тут девушка была? Рыжая, молоденькая, с зелеными глазами». Макс активно закивал. «Ага. Куда делась?» Парень ткнул в озеро. Ему не поверили. Повторили вопрос, и он опять ткнул в озеро. «Понятно, что ничего не понятно. Написать сможешь?» Кивнув, Максим вынул телефон и начал набирать сообщение. Следящий за появлением текста мужчина присвистнул. «Значит, девушка, ее отец и братья все прыгнули в озеро? Сами? Нет? Девушку утащил отец. Ясно. Тебя он же помял? Понятно. Ладно, а куда направились, знаешь?» Максим отчаянно печатал, пытаясь скорее донести все, что знал. «Сортовала», — читал вслух незнакомец. «Насильно замуж. Шантаж». «Понятно. Так, я сейчас доложу по форме. Покатаешься пока с нами. Тебе бы к врачу, конечно, но до берега далеко. Потерпишь чуток». С этими словами Макса опять взяли под мышки и передали на катер патрульной службы, как груз. Услышав, как незнакомец в форме докладывает кому-то о похищении Марины, парень обмяк и, наконец, позволил себе расслабиться немного. Он сделал, что мог. Потом встрепенулся и снова схватился за телефон. Нужно было сообщить обо всем матери Марины. Почему-то Макс был уверен, что это необходимо сделать. Связь на озере была так себе. Сообщение удалось отправить не сразу. Но когда все получилось, парень вздохнул с облегчением. Наталья Ильинична непременно что-нибудь придумает, чтобы остановить свадьбу. Самому Максу пока в голову пришло только одно — позвонить в полицию и сообщить, что ЗАГС сортовал и заминирован. Детская глупость. Но если Марина станет женой другого, да еще иностранца, будет сложно вытащить ее из лап мужа. Мама Марины ответила быстро. Велела уточнить, где причалит катер, и ждать ее там. Показав сообщение тому самому офицеру, который его нашел, Максим узнал, что причаливать они будут в черте города, и вбил адрес, который ему назвали. В ответ пришло короткое: «Скоро буду». И парень почему-то расслабился. Нет, его до сих пор потряхивало от фантомного ощущения чужих пальцев на шее. Он волновался за Марину, переживал, что девушка не доберется до берега, Мелькнувшие в воздухе хвосты он счел галлюцинацией, вызванной недостатком кислорода в мозгу. Опасался новой встречи с ее бешеным отцом, но все это покрывалось железной уверенностью в том, что мать за своего ребенка медведя порвет. А Наталья Ильинична была замечательной матерью. Вспомнив о родителях, Макс быстро написал сообщение своей маме. Что-то в духе «Все в порядке, катаемся по Ладожскому озеру, тут связь плохая». Потом в него влили стакан очень крепкого чая с чем-то спиртным, завернули в тяжелую непромокаемую куртку, и парень задремал в крохотной рубке под шум ветра и тихий треск приборов.